Сура 81. Скручивание. Во имя милосердного, милостивого Бога. Когда падет на солнце мрак, померкнут звезды в небесах, и горы с мест своих сойдут, когда в сердца проникнет страх, и 10 месяцев подряд присмотра будут лишены верблюдец с ужеребых стан и те, кто быть при них должны, когда животные взревут, сойдясь нестройною толпой, и взбунтовавшихся морей затопит землю вал слепой, к зарытой заживо сойдет и оживит ее вопрос, за что она умерщвлена, какой же грех ее унес. Когда душа придет к душе, и души встанут в дружный круг, и будет сдернут небосвод, и развернутся свитки вдруг, когда угрюмо разожжет огни под мрачным сводом ад, когда, приблизясь, распахнет врата блаженства райский сад, восстанет явью, что таят в себе святые письмена, душа увидит в этот миг, что подготовила она. Клянусь течением светил, идущих мерно там и тут, когда в небесной вышине они торжественно плывут, клянусь я тьмой, одевшей ночь, когда вечерний свет погас, зарей клянусь, когда вдали она трепещет в ранний час, посланца нашего душа и благородна и чиста, вам слово вещие несут посланца нашего уста. Он у могучего Творца великой силой наделен, на нем доверие лежит, покорность верных видит он. Неодержим, товарищ ваш, он голос Бога своего. При ясном свете видел он ему представшего его. Исполнен тайн его язык, но он внимающим открыт. Не слово это сатаны, кто должен быть камнями бит. Куда ж идете вы теперь? Какой же путь угоден вам? То, что поведано сейчас, увещевание мирам, и тем из вас, кто верный путь хотел избрать среди дорог, но вам того не захотеть, когда не пожелает Бог.